Глава 1. Контейнер Лиса я спрятал на втором подземном ярусе. Неизбежная встреча с военными колониальной армией могла пройти очень по-разному, и рисковать ценным артефактом мне не хотелось. Как оказалось, сделал я это весьма своевременно. Командир обнаружившего нас отряда был, видимо, крайне обозлен понесенными потерями и первым делом приказал солдатам забрать у меня все оружие и снаряжение, так сказать, до выяснения. Мои возражения, что на подземных ярусах еще могут скрываться недобитые роботы противника, он даже слушать не стал. «Не дергайся, парень», — негромко произнес сержант, принимая у меня шакал и стрелковый комплекс. Судя по всему, он смотрел на происходящее несколько иначе, чем отдавший приказ лейтенант. «Если твои слова подтвердятся, тебе все вернут. А может, и медальку какую повесят за спасение сотни гражданских». «И куда нас теперь?» «Выживших собирают во временные лагеря в уцелевших магистральных коридорах», — после недолгих колебаний ответил сержант. «Город сильно пострадал. Такой мощной вылазки роя я за свою службу не помню. Все, свободен, иди к остальным». Я направился к сбившимся в бесформенную кучу воспитанникам, но новая команда лейтенанта заставила меня остановиться. «Сержант, задержанного приказано доставить в штаб батальона», — развернулся к подчиненному командир отряда. «И это хорошо. Мне здесь лишняя головная боль совершенно ни к чему. Армейская служба безопасности хочет видеть его в штабе вместе с изъятым снаряжением. Через 15 минут обещали прислать кар к завалу в 15-м радиальном. Выдели двух сопровождающих и дрон техподдержки. Пусть передадут его безопасникам и сразу возвращаются». По дороге я успел в полной мере оценить последствия атаки роя. Солдаты и сотрудники армейской СБ относились ко мне нейтрально, просто выполняя полученный приказ, и смотреть по сторонам не препятствовали. Слова сержанта о том, что город сильно пострадал, мягко говоря, не были преувеличением. Надземная часть мегаполиса и без того лежала в развалинах, но теперь его жители потеряли и значительную часть уцелевших тоннелей и помещений минус первого яруса, а кое-где разрушения проникли и глубже. Наиболее серьезно наверняка пострадали места, куда ударили торпеды с эсминца, а поскольку попадания пришлись по центру города, там почти наверняка получили ранения или погибли очень серьезные люди. Судьба генерала Тарригана тому яркое подтверждение. Так что в структуре власти нашей процветающей колонии могли вскоре произойти очень серьезные изменения. Тем интереснее становилось, что же понадобилось от меня армейским безопасникам. От вопросов к моим то ли конвойным, то ли просто сопровождающим я предпочел воздержаться. Отвечать мне все равно никто бы не стал. Да и смысла в этих ответах я для себя не видел. Скоро все прояснится само собой. На месте ждать пришлось довольно долго. Скафандр и оружие сразу куда-то унесли, а меня усадили на жесткий стул дожидаться, пока у кого-то из местных сотрудников армейской СБ освободится время для допроса задержанного. Когда меня, наконец, привели в небольшую комнату, напоминавшую узкий пенал, я понял, что все намного серьезнее, чем мне изначально казалось. Допрашивать бывшего беспризорника и мелкую сошку синдиката прибыл целый полковник. Сесть мне, естественно, не предложили. «Имя, фамилия, социальный статус», — воткнул в меня тяжелый взгляд сотрудник СБ. «Марк Рич, воспитанник 4-го интерната района Висячие сады». Я решил ответить без всяких эмоций и лишних вопросов. «Надо будет, полковник сам все скажет». «И все?» СБшник демонстративно изогнул бровь. «Сотрудник личной охраны господина Шиффа из торговой гильдии», добавил я с трудом, вспомнив, как официально называется организация серых скупщиков. «Откуда скафандры и оружие?» «От работодателя». Я демонстративно пожал плечами. «Неужели?» издевательским тоном произнес полковник. 16-летний пацан, воспитанник окраинного интерната для бывших беспризорников, настолько заинтересовал преуспевающего торговца, что тот принял его в личную охрану и вложил несколько сотен тысяч в оружие и экипировку? Я полагаю, вопрос о причинах принятия такого решения лучше задать господину Шиффу. Да мне насрать, что ты полагаешь! СБшник сменил тон с издевательского на угрожающий. Я задал вопрос и жду ответа. «Не советую тебе испытывать мое терпение. Или, может быть, вместо вежливой беседы ты хочешь ознакомиться с иными средствами дознания имеющимися в моем распоряжении. Я оказал господину Шифу значимую услугу, чем и обратил на себя его внимание. Обтекаемо ответил я. Детали разглашать не могу в силу подписанного с работодателем договора, но вы всегда можете узнать подробности у него лично или сделать запрос через торговую гильдию. И как же личный охранник члена торговой гильдии оказался во время атаки Роя не рядом со своим работодателем, а в совершенно другом месте, и занимался там чем угодно, кроме защиты жизни нанимателя? «Начало ракетного обстрела застало меня недалеко от интерната», — спокойно ответил я, решив, что открытое признание в нарушении правил нашего учебного заведения вряд ли может заинтересовать полковника. «Почти сразу после этого армия перекрыла магистральные коридоры, ведущие к центру. Насколько я понял, господин Шиф успел эвакуироваться, а мне преградили путь закрытой аварийной переборки. Пришлось вернуться в интернат и попытаться спастись вместе с теми воспитанниками, кто на тот момент еще не был мертв». «Значит, решил запираться», — сделанным сожалением покачал головой полковник. «Думаешь, твоя наспех выдуманная легенда меня впечатлит? Что ж, похоже, придется немного вправить тебе мозги». Что скрывалось за этой многообещающей фразой, я так и не узнал. Коммуникатор полковника тихо звякнул, заставив безопасника отвлечься от воплощения ее в жизнь. Молча слушая собеседника, полковник бросал на меня короткие взгляды, но разобрать по его лицу, какие эмоции он испытывал, я так и не смог. «Понял!» — наконец бросил в микрофон полковник и хотел было продолжить разъяснение мне всей глубины моих заблуждений, но коммуникатор вновь издал требовательный сигнал. На лице безопасника мелькнуло раздражение, однако, увидев, кто его вызывает, полковник мгновенно подавил совершенно неуместные эмоции. Пару минут он молча слушал монолог собеседника, после чего четко ответил. «Все понял. Выполняю». Посмотрев на коммуникатор так, будто он был каким-то мерзким и склизким земноводным, полковник убрал его в карман и развернулся ко мне с годливой улыбочкой. «Так ты у нас, оказывается, герой», — вернув в голос издевательские нотки, произнес безопасник. «Спас сотню будущих тоннельных шлюх и одноразовых солдатиков». «А нет, прости, еще и одну глупую учительницу, не сообразившую вовремя воспользоваться своим каром, чтобы свалить с вашей гнилой окраины». Я молча смотрел на исходящего ядом полковника, не считая нужным как-то комментировать его слова. Похоже, это было правильной тактикой. Безопасник явно получил приказ, выполнять который ему совершенно не хотелось, и теперь провоцировал меня на какую-нибудь глупость, чтобы сорвать на мне злость. Не дождется. «Мои люди проверили содержимое блоков памяти твоего скафандра». Нужно отдать должное полковнику. Взять себя в руки он смог достаточно быстро. «Записи не противоречат всему тому, что ты мне здесь наговорил, но это не значит, что я тебе поверил. Тот, кто сумел влезть в армейскую командную сеть, запросто мог подчистить лишнюю информацию». «Господин полковник, я не понимаю, о чем вы говорите». Изобразив искреннее возмущение, произнес я. Лис очень качественно выполнил мой приказ, удалив из памяти скафандра все нежелательные хвосты, однако слова безопасника меня неприятно покоробили. Противником он явно был весьма опасным. «Не понимаешь», — нехорошо прищурился безопасник. «Но может быть, может быть. Действительно, откуда бы у 16-летнего беспризорника такие возможности? Вот только и экипировку, превосходящую качеством снаряжения солдат колониальной армии, отбросу с окраины тоже иметь не полагается. Сам-то, я вижу, ничего не скажешь, а применять к тебе форсированные методы допроса мне запретили. Пока запретили. Но это ненадолго. Слишком много в твоей истории нестыковок и белых пятен, так что готовься к продолжению беседы, но уже в совершенно другой обстановке. Ты явно знаешь гораздо больше, чем говоришь, и не надейся, что в следующий раз тебе поможет заступничество торговой гильдии. Федерация потеряла очень ценный корабль и чуть не лишилась колонии на Бригане 3. Вербовщики не оставят такие факты без должного расследования, и я им в этом с удовольствием помогу». Из штаба батальона сил самообороны меня забрал Шиф. Связь еще толком не работала, особенно ее гражданский сегмент. Но скупщик каким-то образом узнал, где я нахожусь, и приехал за мной на личном каре. Я загрузил в багажное отделение скафандры и оружие, возвращенные мне безопасниками с явной неохотой, и устроился в удобном пассажирском кресле. Перемещаться по городу с таким комфортом мне раньше не приходилось. Подземные ярусы разрушенного мегаполиса постепенно возвращались к жизни. Наиболее сильные разрушения, как обычно, пришлись на окраину, где шли самые ожесточенные боевые действия. Центр тоже пострадал, но не так критично. Удары торпед, выпущенных эсминцем Роя, вызвали серьезные разрушения, и все же, в сравнении с последствиями сражений на окраинах, они выглядели локальными и вполне устранимыми. «Рич, ты обладаешь потрясающим талантом находить на свою задницу приключения!» Недовольно проворчал Шиф, аккуратно ведя кар по узкой полоске расчищенного от обломков пола магистрального тоннеля. «Во время боя кто-то взломал командную сеть военных и начал сливать туда тактическую информацию от имени погибшего генерала Тарригана, заодно раздавая приказы частям и подразделениям войск самообороны. Очень ценную информацию и довольно толковые приказы, к слову. Вот только этот герой предпочел остаться неизвестным и тихо исчез со сцены перед самым появлением тяжелого крейсера Федерации. Ну, теперь хотя бы стало понятно, что имел в виду допрашивавший меня полковник». Прокомментировал я, не отрываясь от созерцания мелькающих стен тоннеля. «Думаю, тебе стоило бы отнестись к подозрениям армейской СБ серьезней». Шиф на секунду отвлекся от дороги и коротко взглянул на меня. «Их аналитики далеко не глупцы. Они довольно быстро сообразили, что некоторые приказы, отданные призраком генерала Тарригана, совершенно не вписываются в понятие военной целесообразности. В сложившейся на тот момент обстановке указанные на них цели имели достаточно низкий приоритет. Однако по каким-то причинам фальшивый командующий приказал уничтожить именно их. И, как ни странно, именно эти цели могли угрожать или даже прямо угрожали спасающейся бегством группе воспитанников 4-го интерната, одним из которых был некто Марк Рич, экипированный и вооруженный не хуже любого офицера колониальных сил самообороны. «Шиф, вы же прекрасно знаете, откуда у меня снаряжение и оружие». Я оторвал взгляд от стен коридора и посмотрел на скупщика, всем своим видом выражая недоумение. «Знаю», — кивнул торговец. «Вот только все ли я знаю? Мне известно о бронескафандре, автомате «Шакал» и стрелковом комплексе «Коршун-М». Но ведь вполне может быть и что-то еще. Руины иногда преподносят старателям самые неожиданные сюрпризы. И твоя ситуация очень похожа на подобный случай. Поверь мне, я слишком хорошо представляю возможности начинающих старателей. Найти четырех шершней и узнать о планируемой вылазке Роя ты просто не мог. Даже с учетом снаряжения из тайника, координаты которого тебе слил Энрике. Ты, конечно, и дальше можешь запираться, но пойми простую вещь, Рич. В этом мире человеку твоего статуса не может принадлежать столь ценный артефакт. Если у тебя не будет сильного покровителя, его просто отберут. Думаю, ты хорошо представляешь, насколько просто это можно сделать. В допросной кого-то из смотрящих синдиката или в гостях у главы моей гильдии ты расскажешь все, и при этом сам будешь умолять дать тебе возможность как можно скорее передать твою находку в руки этих уважаемых людей. И почему же я до сих пор не в допросной? Я постарался, чтобы мой голос прозвучал как можно более равнодушно. Или мы сейчас туда едем? Нет, Рич, едем мы в мою новую контору. Отрицательно качнул головой торговец. Нужно проверить твое снаряжение. Скафандр — штука сложная и требующая вдумчивого обслуживания, особенно после участия в интенсивных боевых действиях. Это тебе не тактический шлем за 300 криптонов, собранный из дерьма и палок. То есть не все так просто, и допросная — не лучший метод решения возникшей проблемы. Я позволил себе легкую улыбку. Сам понимаешь, никто ведь не знает, что именно твоя артель нашла в руинах. Чуть помолчав, произнес Шиф. «Всегда есть шанс, что при силовом решении вопроса контроль над артефактом будет утрачен, а это никому не нужно. Господин Набутома — очень жесткий руководитель, но он не сторонник применения крайних мер без серьезной необходимости. К тому же ты предупредил нас об атаке Роя, что позволило минимизировать убытки и избежать потерь среди наших людей. Глава гильдии оценил твой поступок и посчитал, что тебе нужно дать шанс принять решение самостоятельно. Поверь мне, выдернуть тебя из рук безопасников было непросто. Для этого господину Набутома пришлось задействовать связи на самом верху и заверить шефа армейской СБ в том, что он лично отдал приказ выдать тебе скафандры и оружие в качестве награды за важную услугу, оказанную гильдии несколько дней назад. При этом господин Набутому очень прозрачно намекнул, что сильно расстроится, если с героическим Марком Ричем, спасшим от страшной смерти преподавателя интерната и сотню воспитанников, случится что-то нехорошее. Намек был понят правильно, и генерал Грей решил не обострять. «То есть вы хотите, чтобы я добровольно отдал вам свою гипотетическую находку?» Задал я прямой вопрос. «Ну, мы ведь не бандиты», — почти искренне обиделся Шиф. «Я бы предложил тебе ее продать, но вижу, что ты не согласишься, да и не принесут тебе эти деньги счастья. Тебя за них просто убьют, да еще и помучают перед смертью, выпытывая коды доступа к счетам. У гильдии есть к тебе другое предложение. Со своей стороны мы не будем задавать тебе лишних вопросов и при необходимости прикроем и поможем. Но за это мы хотим первыми узнавать важную информацию, которую ты будешь добывать в руинах. Ну и, конечно, артефакты. Шершни произвели на господина Набутома большое впечатление. Возможно, они даже заинтересуют представителей Федерации. Такой эксклюзив гильдия готова покупать у тебя напрямую, мимо синдиката. Негласно, естественно. Шиф, а вы не боитесь, что я расскажу о нашем разговоре майору Хлою? «Зачем тебе это, Рич? Хлой ведь у тебя на крючке, или я не прав?» Скупщик бросил на меня быстрый взгляд и усмехнулся. «Ладно, можешь не отвечать. Я тебе вот что скажу. Синдикат — это тупик. Жесткая иерархия и семейный клан во главе. Если ты не член семьи, никогда не поднимешься выше среднего уровня. А ты ведь хочешь большего, правда?» «И гильдия серых скупщиков может мне это большее предложить?» «Не сразу, Рич. Далеко не сразу», — качнул головой торговец. «Но будь уверен, шанс есть, и с твоими новыми возможностями он куда реальнее, чем может показаться. Подумай хорошенько. Немедленного решения от тебя никто не требует. Какое-то время город будет приходить в себя после нанесенного удара. Неделю-другую воякам и синдикату будет не до тебя, но потом о тебе обязательно вспомнят». И к этому моменту тебе лучше определиться, с кем ты пойдешь дальше. Выйдя из новой конторы Шифа, я попытался связаться с госпожой Коиц, но сеть все еще не работала. Куда идти, я совершенно не представлял. Судя по словам сержанта из обнаружившего нас отряда, выживших воспитанников 4-го интерната должны были разместить в каком-то временном лагере. Их дальнейшая судьба представлялась мне неопределенной. Наше учебное заведение фактически перестало существовать. Сначала его краем зацепил ракетный удар Роя, а потом добавил еще и крейсер, расстреливавший с орбиты отступающую бронетехнику противника. Шиф предложил мне воспользоваться одним из подсобных помещений своего склада и переждать там пару дней, пока ситуация в городе не стабилизируется. Но злоупотреблять его гостеприимством я не стал, сославшись на то, что хочу найти своих одноклассников, которым, возможно, требуется помощь. Торговцу я не соврал, однако желание найти Ханя, Игната и, что уж себя обманывать, госпожу Анну, было не единственной причиной. Усиливать свою зависимость от гильдии серых скупщиков я не хотел, и так уже увяз в отношениях с ними по самые некуда, а ведь формально я являлся человеком синдиката, хоть и в несколько неопределенном статусе. Теоретически рядовые старатели как бы вольные охотники за артефактами, и защита организации на них не распространяется. Сами они формально синдикату ничего не должны, ну, кроме части выручки за добычу. А это, по сути, всего лишь плата за крышу, и не более. Зато посылать их на убой можно смело и почти не задумываясь о последствиях, а с членами организации так поступать не принято. Считается, что семья своих не подставляет. Вот если бы я стал лидером артели, тогда другое дело. А пока... пока я хрен поймешь кто. Вроде уже и не простой старатель, но и не лидер. По крайней мере, никакой клятвы верности я синдикату точно не давал, а это часть обряда приема в его ряды. Казалось бы, обычные бандиты, только выдрессированные и хорошо организованные, а всяческие ритуалы тоже любят и уважают почти как военные. Перемещаться по впавшему в хаос мегаполису без защиты и оружия мне представлялось глупой затеей. Поэтому в скафандр я влез еще в конторе Шиффа. Стрелковый комплекс на этот раз в контейнер убирать не стал, а просто повесил за спину. Шакал же и вовсе демонстративно висел у меня на груди в полной готовности к боевому применению. Выданная торговой гильдией карта личного охранника продолжала действовать, передавая на сканеры военных и полицейских патрулей идентификационную информацию, так что они на меня только подозрительно косились, но останавливать не пытались. Я же совершенно не стеснялся сам приставать к ним с вопросами. Вояки отвечали неохотно и через одного просто посылали меня куда подальше, а полицейские пару раз дали нужную информацию. Своих я нашел в уцелевшем отрезке того самого магистрального коридора, по которому безуспешно пытались убежать к центру воспитанники 4-го интерната. Охрана временного лагеря пропустила меня без проблем, задав лишь пару дежурных вопросов, да и то больше из любопытства, чем реально по делу. Увы, кроме тех, кто ушел вместе с Ханем в ангар на втором подземном ярусе, выжить удалось очень немногим. Тоннель обрушился во множестве мест, похоронив под собой сотни людей, не успевших вовремя покинуть окраину. Разговоры, услышанные во временном лагере, меня, мягко говоря, напрягли. Выжившие совершенно открыто проклинали власти, не просто не сумевшие их защитить от атаки роя, но еще и бросившие людей погибать, отдав приказ опустить аварийные переборки. Солдаты, охранявшие лагерь, упорно делали вид, что ничего не слышат и не замечают. В воздухе откровенно пахло бунтом. И я подозревал, что такие настроения царят далеко не только здесь. Мои одноклассники и другие воспитанники нашего интерната держались отдельной группой. Мое появление они встретили морем вопросов, но мне пришлось их разочаровать. О нашей дальнейшей судьбе я знал еще меньше, чем они. Никто из преподавателей пока так и не объявился, а госпожу Койц увели куда-то военные, и с тех пор ее никто не видел. Впрочем, ожидание надолго не затянулось. Часа через два за нами прибыл директор в компании майора Хлоя, сержанта и пары интернатских охранников. Хань, Игнат и Массуд отреагировали на их появление почти одинаково. Сжав кулаки, они шагнули вперед, и мне пришлось чувствительно сунуть каждому по ребрам бронированным кулаком, чтобы не лезли куда не следует и не делали глупостей. Несмотря на бунтарские настроения в лагере, вскружившие парням головы, власть со всеми ее жестокими механизмами подавления никуда не делась, и последствия для воспитанников, набросившихся на представителей администрации интерната, могли стать весьма тяжелыми. «Всем оставаться на месте!» Добавив стали в голос, приказал я и направился к прибывшей троице. «И что это значит?» — изогнул бровь директор при виде приближающегося воспитанника в полной боевой экипировке и с автоматом на груди. Для майора мое снаряжение тоже стало новостью. Но, в отличие от директора, он кое-что обо мне знал и взял себя в руки достаточно быстро. «Это воспитанник Рич, господин директор», — негромко ответил Хлой, — «один из моих подопечных. Пожалуй, даже самый перспективный из них. Подозреваю, что именно благодаря ему у нас с вами осталась хотя бы часть контингента». «А не слишком ли круто он вооружен?» — сверля меня пристальным взглядом, произнес директор, покосившись на охранников, которые со своим легким оружием в моей компании чувствовали себя не слишком уютно. «В самый раз, господин директор», — оценивающе глядя на мой скафандр и автомат, ответил майор. «На самом деле я до сих пор не понимаю, как он выжил в этой мясорубке, да еще и вытащил сотню гражданских, не имеющих ни оружия, ни элементарных средств защиты». «Рич, откуда костюмчик?» «Купил по случаю», — пожал я плечами, не считая нужным вдаваться в подробности. «Господин директор, воспитанники находятся на грани нервного срыва, а кое-кто уже и за ней. Неопределенность пугает. Как я понимаю, 4-го интерната больше нет, и все мы будем вам очень благодарны, если вы проясните наши дальнейшие перспективы». Поняв, что устраивать разборки я не планирую, охранники слегка расслабились, а директор наконец соизволил обратить на меня внимание. До этого он вел себя так, будто я неодушевленный предмет, вроде сервисного дрона. «Воспитанник, твое место среди остальных учащихся!» С легким, но хорошо слышимым высокомерием в голосе произнес директор. «Когда придет время, всю необходимую информацию вам сообщат». Я перевел взгляд на майора, и тот едва заметно кивнул. Молча развернувшись, я неспешно направился к ожидавшим меня воспитанникам. Краем глаза я заметил, как лицо директора исказилось от гнева, но, судя по всему, вид висящего за моей спиной комплекса «Коршун-М» заставил его проглотить окрик которым он собирался меня остановить. Не знаю, сыграл ли какую-то роль мой краткий разговор с директором, но тянуть с объявлением о нашей дальнейшей судьбе он не стал. Нас объединяли с 6-м интернатом. Его помещения пострадали не так сильно, как наши, однако среди воспитанников и преподавателей потери оказались очень серьезными. Они узнали об опасности слишком поздно и попытались пробиться к центру, но уперлись в опущенные аварийные переборки. А примерно через час после начала атаки их нашли малые роботы Роя. Как ни странно, кому-то все-таки удалось выжить, спрятавшись в многочисленных технических коридорах, ответвлявшихся от магистрального тоннеля, но военным, прибывшим зачищать местность, удалось найти только пару десятков воспитанников и 2 преподавателей. Идти к новому месту жительства и обучения нам предстояло пешком. В условиях царившего в городе бардака транспортом для бывших беспризорников никто, естественно, не озаботился. Директор вместе с майором куда-то немедленно исчезли, а с нами остались сержант и охранники. Многочасовая пешая прогулка в мои планы не входила. У меня хватало других дел. «Доберусь сам», — коротко бросил я охраннику, попытавшемуся преградить мне дорогу, когда я покинул колонну воспитанников. «Майор в курсе». После секундного колебания подчиненный Хлоя молча отступил в сторону. Вряд ли он мне поверил. Но связь до сих пор не работала, и проверить мои слова он не мог, а конфликт с до зубов вооруженным подростком с непонятными тараканами в голове его планы совершенно точно не входил. В первую очередь я собирался решить вопрос с Лисом. Контейнер я прятал в большой спешке, и оставлять его в столь ненадежном месте мне не хотелось. Временный лагерь находился относительно недалеко от разгромленного 4-го интерната, так что искать транспорт не пришлось. В разрушенные помещения и коридоры, где прошли последние полгода моей жизни, я заходить не стал. Негативных эмоций мне и без того хватало. Направился сразу к нашему убежищу на 3-м подземном ярусе, хоть и пришлось немного поплутать по узким техническим проходам, иногда упираясь в тупики и завалы. «Привет, Рич!» Голос Лиса раздался в наушниках шлема задолго до того, как я приблизился к тайнику. «Рад, что ты за мной вернулся!» «Привет! Я так понимаю, здесь было неспокойно?» «Не просто неспокойно. Мой управляющий модуль вполне могли обнаружить. Через час после того, как увели гражданских, сюда прибыли какие-то новые люди с довольно серьезным оборудованием. Пришлось на полную мощность задействовать маскировочное поле дрона, и нам с тобой повезло, что на тайник никто случайно не наткнулся. Искали очень тщательно, но нам помогло то, что приличный сканер у них был только один, и на критическую дистанцию ко мне с ним никто так и не подошел. Проверь мой скафандр на предмет шпионских устройств и программных закладок». «Уже». Немедленно откликнулся Лис. «Чисто все». Честно говоря, я и без проверки почти не сомневался, что Шиф не станет рисковать нашими отношениями и навешивать на меня маячки. Но убедиться в этом все-таки следовало. Обслуживание скафандра он, скорее всего, затеял, чтобы ненавязчиво проверить его блоки памяти. Однако к такому повороту я, благодаря помощи Лиса, был вполне готов. «Твой скафандр чист. Но наши незваные гости установили в ближайших коридорах 3 следящих устройства», — продолжил доклад искусственный интеллект. «Очень качественное оборудование, между прочим. Ну, по местным меркам». «Мне нужно об этом беспокоиться?» «Уже нет». В голосе Лиса прорезалось легкое самодовольство, впрочем, тут же исчезнувшее. «Мой управляющий модуль является нашей уязвимостью. Когда ты носишь его с собой, тебя могут задержать и обыскать. А когда ты прячешь меня в развалинах, есть шанс, что кто-то обнаружит тайник. Тебе стоит задуматься над этим, Рич. Бесконечно рассчитывать на удачу не стоит». «У тебя есть конкретные предложения?» «Нет. Я ведь уже говорил, что принятие решений, требующих творческого подхода, — моя слабая сторона. В таких делах я рассчитываю только на тебя». «Ладно, будем думать». Кивнул я, перемещая контейнер Лиса в грузовой отсек на спине скафандра. На самом деле проблема, озвученная Лисом, стояла куда шире. В интернат мне возвращаться в любом случае придется, а в скафандре и с оружием меня туда никто не пустит. Снаряжение требовалось где-то хранить, и теперь, с учетом его стоимости, это превращалось в настоящую головную боль. Прокручивая в голове возможные варианты, я вернулся обратно в магистральный коридор. В чем Лис, несомненно, был прав, так это в том, что расхаживать по городу с его управляющим модулем, мягко говоря, рискованно. Патрули мне, правда, почти не встречались. Военным и полиции хватало более важных дел, чем поддержание порядка на изрядно опустевшей окраине мегаполиса. Думается, мне власти города не слишком расстроятся, узнав, что еще 2-3 сотни неудачников из трущоб стали жертвами уличных банд или просто прирезали друг друга за несколько криптонов на дозу фиолетовой плесени. Людей в коридорах тоже было мало. Видимо, обычные жители окраин расклад понимали отлично и без крайней необходимости свои норы не покидали. Зато группы весьма сомнительных личностей встречались регулярно. Но меня цеплять они не рисковали, справедливо считая, что вокруг и так хватает куда менее кусачей добычи. Тем не менее, покинуть жилую зону я предпочел как можно быстрее. «Лис, мне нужен безопасный выход на нейтралку», — озвучил я свою проблему искусственному интеллекту. «Маршрут, которым мы раньше пользовались, похоже, окончательно завалило при ракетном обстреле. Сможешь найти новый путь?» «Ты мне хотя бы исходную и конечную точки укажи», — попросил Лис. «А там посмотрим». «Исходную можешь начинать искать уже сейчас. Нужен заброшенный, но проходимый технический коридор или коммуникационный колодец. Важно, чтобы я мог незаметно уходить из обитаемой зоны и возвращаться обратно. А конечная точка значения не имеет, лишь бы это была нейтралка в 3-4 сотнях метров за линией периметра. Хотя о чем это я? Нет больше никакого периметра, по крайней мере, пока». «Судя по карте, метров через 40 будет ответвление вправо», — с небольшой задержкой ответил Лис. «Выглядит перспективно. Когда-то этот путь вел к складу запчастей для сервисных дронов, но 8 лет назад в него попала бомба с беспилотника, и этот коридор стал тупиковым. Однако всяких коммуникационных проходов там хватает. Будет из чего выбрать». Когда я свернул в указанный Лисом коридор, перспективным он мне не показался. Его давно и плотно оккупировали бездомные. Правда, сейчас здесь никого видно не было, но следы деятельности бродяг виднелись повсюду. Стенные ниши местные обитатели превратили в некие подобие жилищ, отгородив их от прохода содранными со стен мятыми декоративными панелями и прочим хламом. «Лис, это место нам не подходит». Я решительно развернулся и направился обратно к выходу, в магистральный коридор. «Сюда наверняка скоро вернутся бывшие хозяева. Ну, как минимум, те, кому удалось выжить во время вылазки роя. Слишком много лишних глаз и ушей для начальной точки маршрута на нейтралку». Еще через 100 метров я уперся в завал. Образовался он явно в результате недавнего сражения, но разбирать его пока никто не собирался. Городские ремонтные службы сейчас были заняты ликвидацией разрушений в центре города. Когда у них дойдут руки до окраины и дойдут ли вообще, предсказывать я бы не взялся. Влево уходил довольно длинный коридор, в котором даже кое-где работали световые панели. Особой популярностью у местных он явно не пользовался, видимо, из-за узости и отсутствия стенных ниш. «Проход для сервисных дронов», — прокомментировал Лис. «Когда-то вел к 6-му радиальному тоннелю, но больше не ведет никуда. Метров через 200 будет плавный поворот, а за ним завал. Старый уже, раз на карте обозначен. Нам вообще-то нужно в другую сторону, но если хочешь, можем проверить». «Выпускай разведчика». «Как скажешь». Летающий дрон выскользнул из-за моей спины и привычно растворился в воздухе. Он мог бы включить маск-поле и раньше, еще внутри контейнера, но Лис почему-то приказал ему сделать это уже после старта. Похоже, что виртуальная личность питала слабость к внешним эффектам. «Знаешь, Лис», — озвучил я неожиданно посетившую меня мысль, — «пожалуй, ты прав. Не стоит мне таскать на спине твою неподвижную тушку. Пора тебе обзаводиться мобильностью и хоть какой-то самостоятельностью. Летающий дрон — это хорошо, но когда он далеко, твой управляющий модуль превращается в беспомощную жестянку». «Ну так я тебе об этом уже говорил», — напомнил искусственный интеллект. «Мои разработчики считали, что защита пускового контейнера — дело оператора разведывательного комплекса. Именно для этого в грузовом отсеке твоего скафандра предусмотрены универсальные разъемы для подключения таких устройств, как мой управляющий модуль. Никто ведь даже предположить не мог, что оператору придется меня от кого-то скрывать». «Вот-вот», — согласился я с последним доводом Лиса. «Поэтому и нужно замаскировать тебя под нечто обыденное и не вызывающее ни у кого вопросов. Ну а если при этом ты обретешь возможность перемещаться самостоятельно, будет вообще идеально». «Рич, ты ведь уже что-то придумал. С очень натуральным нетерпением в голосе произнес искусственный интеллект. «Не тяни, поделись идеей». «Ты можешь управлять сервисным дроном, находясь в его грузовом отсеке?» «Ну, это ведь не мой летающий разведчик». С некоторым сомнением в голосе ответил Лис. «У него совсем другая схема управления. Хотя, если взломать его вычислитель...» «Не нужно будет ничего взламывать. Ты получишь полный доступ вплоть до прав администратора». «Тогда, наверное, да. Но нужно попробовать. Задача для меня нештатная, а значит, вычислительных ресурсов будет жрать много. На одновременное управление сервисным дроном и летающим разведчиком может и не хватить. А может и хватить. Тут заранее не скажешь. Только лучше бы поэкспериментировать не с гражданским сервисным роботом, а с войсковым дроном техподдержки. Там и броня кое-какая есть, и маскировочное поле, и общая надежность конструкции в разы выше. Многократное резервирование каналов управления, опять же». «И стоит он почти как мой скафандр», — мрачно добавил я. «А вот на этот счет можешь не волноваться», — беспечно возразил Лис. «Вот сейчас найдем проход на нейтралку, и пойдешь добывать деньги для нашего общего дела, а я тебе в этом с большим удовольствием помогу, с учетом таких-то перспектив. Кстати, о проходе. Разведчик уперся в закрытый люк, и ему нужна твоя помощь». До нейтралки мы добирались часа 4. Трижды мне пришлось пробивать себе путь с помощью вибробура, а Лис недовольно ворчал, что я пользуюсь безумно примитивным инструментом, который давно пора заменить на более продвинутую модель. Его аппетиты росли с каждым часом, но я лишь посмеивался про себя, понимая, что он просто отвлекает меня бодрым трепом, пытаясь поднять мне настроение. В итоге многочасовых блужданий под землей Лис вывел меня к здоровенной воронке, оставшейся от взрыва тяжелой ракеты. Трудно сказать, кто именно ее сюда запустил, но больше похоже, что наши. Возможно, даже этот подарок прилетел с орбиты в качестве пламенного привета от тяжелого крейсера Федерации. Уж больно серьезным выглядел результат. Определить, по кому пришелся удар, мне не удалось. От цели остались только мелкие фрагменты брони, перемешанные с размолотым в гравий пластобетоном. Очередной разобранный мной завал закончился выходом на поверхность, прямо из наклонной боковой стенки воронки. Взрыв взломал перекрытие, обнажив подземные уровни промзоны вплоть до третьего яруса, и сейчас на дно этого рукотворного кратера с громким журчанием стекала отравленная химикатами вода. Летающий дрон выскользнул из освобожденного мной прохода и мгновенно унесся куда-то ввысь, сканируя окружающую местность. Глядя на проекционный экран, я не узнавал руины. Знакомых ориентиров больше не существовало. Огненный смерч, пронесшийся по нейтралке, полностью изменил ее облик. Несмотря на только что завершившуюся небывалую по размаху вылазку роя, в руинах царило неожиданное оживление. Похоже, все уцелевшие старатели сейчас ломанулись на нейтралку собирать артефакты, оставшиеся после жестокого боя. Что ж, я их отлично понимал. Когда еще так близко от города можно будет найти обломки тяжелой техники, а если повезет, так и вполне работоспособные оптоэлектронные блоки и вооружение? Лис, у тебя две задачи. Первая — разведка. Мне нужно знать, насколько сильно пострадала инфраструктура роя. Вторая — артефакты. Ищи только самое ценное. Критерии просты. Чем старше артефакт и чем меньше у него повреждений, тем лучше. Принято. И еще. Проверь место, где мы нашли космический корабль, доставивший тебя на Бригану-3. Сделаю. Столь же односложно ответил Лис. Ждать результатов предстояло больше часа. Я забрался обратно в дыру, из которой выбрался на поверхность, привалился к изрядно деформированной стене коридора и мгновенно отключился. Не спать почти сутки, постоянно испытывая стресс, далеко не лучшее развлечение. И организм давно требовал отдыха. Выспаться за столь ничтожный срок, естественно, не удалось. И Лису пришлось приложить немало усилий, чтобы заставить меня проснуться. Как оказалось, вместо одного часа я проспал все 4. «Не стал будить тебя раньше», — прокомментировал искусственный интеллект. «Толку от тебя в таком состоянии все равно почти не было. А колоться стимуляторами? Ну его нафиг». Ругаться на Лиса за потерю времени я не стал. Какой смысл? Приказа разбудить меня сразу после возвращения разведчика я не отдавал, так что сам виноват. Да и, честно говоря, поспать мне действительно было необходимо. «Докладывай!» Неудержимо зевая и потягиваясь, потребовал я. «На нейтралке и в глубине руин наблюдаются значительные разрушения. Крейсер перед своей гибелью неплохо поработал, и, судя по всему, военная и производственная инфраструктура Роя сильно пострадала. Как и раньше, ближе к центру промзоны интенсивность работы средств РЭП противника быстро возрастает, но теперь она носит очаговый характер. Орбитальный удар нарушил целостность системы обороны Роя, лишив прикрытия довольно обширное пространство. Тем не менее, эти бреши довольно быстро затягиваются. Рой перебрасывает на наиболее пострадавшие участки мобильные комплексы радиоэлектронной борьбы и системы ПВО. Судя по тому, что я успел увидеть, противник развернул на Блигане 3 куда более серьезную активность, чем думают ваши военные. Мне сложно точно оценить производственные возможности Роя, но того, что уцелело после удара, однозначно хватит для достаточно быстрого восстановления потерь, понесенных в вылазке. Через несколько месяцев, может быть, через год, враг снова будет готов к атаке, если, конечно, в центре руин не пострадало что-то уникальное и критически важное для его функционирования. Проверить этот дрон не смог. Слишком велик риск обнаружения. Там очень плотные маскировочные поля и мощные стационарные сканеры. Не думаю, что крейсер уничтожил что-то действительно критичное. Слушай, Лиса, я окончательно проснулся. Иначе Рой не вел бы себя так организованно, как ты описываешь. Скорее всего, ты прав. Согласился искусственный интеллект. По крайней мере, централизованное управление уцелевшей техникой противник однозначно сохранил. Тем не менее, на нейтралке сейчас активность Роя почти нулевая. Этим активно пользуются старатели и военные. В радиусе 30 километров я обнаружил 16 организованных групп и до 40 одиночек, ведущих сбор трофеев. Иногда они пересекаются между собой и при этом часто доходят до стрельбы. Услышанное меня совершенно не удивило. Чего-то подобного и следовало ожидать. Ни военные, ни черные старатели, ни артели синдиката не желали упускать редкую возможность поживиться на остатках разбитой техники Роя, что неизбежно вело к конфликтам. «С обнаруженным нами разведывательным кораблем все без изменений», — продолжил доклад Лис. «Лежит себе расколотый почти пополам на затопленном третьем подземном ярусе под многометровым слоем обломков. Крейсер туда не стрелял, да и другие серьезные боеприпасы в этот район не прилетали. Разве что остатки опор гравиконтейнерной магистрали окончательно завалились, но к имеющейся картине это почти ничего не добавляет. Добраться до него с твоими нынешними возможностями все равно нереально». «Ладно, с этим понятно. Что по артефактам? Удалось найти что-то ценное и относительно легко извлекаемое?» «Есть несколько вариантов. Пока ты спал, у меня было время для поисков. Ползать по нейтралке я бы сейчас не рекомендовал. Все самое вкусное из поверхности уже успели растащить, а до остального с твоим убогим вибробуром придется докапываться достаточно долго. Обстановка к этому совершенно не располагает. Зато в глубине руин имеется несколько точек, над которыми Рой еще не успел восстановить контроль». Лис подсветил на карте 4 участка местности. «По ним с орбиты бил крейсер, так что очень кисло приходилось даже тяжелым роботам. Ценных обломков там хватает. Старатели так далеко забираться пока не рискуют, но ты пройти сможешь. Проблема в том, что это достаточно далеко, а наиболее ценные трофеи довольно массивные и, скорее всего, не поместятся в грузовой отсек твоего скафандра. Можно, конечно, собрать и что-то по мелочи, но стоит ли оно таких усилий?» Я прикинул маршрут до ближайшего из отмеченных Лисом участков и решил, что, пожалуй, не стоит. Идти туда даже с учетом возможностей скафандра предстояло 3 часа. Сколько-то времени уйдет на поиск и сбор трофеев, потом еще время на возвращение. Заряда в накопителях скафандра вроде бы должно хватить, но впритык, без всякого запаса на непредвиденные ситуации. Руины такого не любят. Неожиданные сюрпризы здесь норма жизни. Так что не в этот раз. Жаль, конечно, упускать такую возможность, но глупо подыхать я совершенно не рвался. «Есть еще кое-что». Правильно поняв мои сомнения, Лис решил, что пора выдать информацию, оставленную на закуску. «После разведки в руинах я отправил дрона пройтись над окраиной города. Там очень большие разрушения. Многие тоннели первого и второго подземных уровней завалило на большом протяжении. Но есть и положительные моменты. Взрывы вскрыли недоступные ранее проходы на более низкие ярусы. Что интересно, не все они затоплены вездесущей химической жижей, поселившейся под городом и промзоной, но она уже начала туда затекать, так что времени на обследование этих коридоров и помещений не так много. Дрон там что-то нашел? Не без этого. В одном из таких мест 60 с лишним лет назад шел неслабый бой, закончившийся, похоже, подрывом целого кластера коммуникационных тоннелей. В основном под завалы попали малые наземные роботы Роя, но встречаются и шершни, а кое-где сохранились и останки защитников мегаполиса, причем не ополченцев, а солдат регулярной армии с соответствующей экипировкой и оружием. К сожалению, самое ценное лежит под толстым слоем обломков. Все извлечь наверняка не успеешь, но сутки другие у тебя есть, так что кое-что раскопать вполне реально. А вот теперь я не понимаю, почему ты не разбудил меня сразу после получения этой информации. Так я и разбудил. Дрон обнаружил этот проход на нижние ярусы мегаполиса 15 минут назад, а предварительное сканирование закончил практически только что.